«Идет», — мигом согласился полковник, — «но, Бога ради, не перебивай меня, терпеть не могу твою дурацкую манеру влезать с вопросами». «Давай, давай», — велела я и обратилась вслух.